Я бы хотела начать с одного примера из одной из поездок наших. Это было в начале весны, когда в прошлом году мы ехали в один чум. И как-то так получилось, у нас через каждые несколько десятков ломался буран. Такой сломанный буран был. И как только мы останавливались, мы уже привыкли, значит, буран сломался. Вот. В один такой момент, когда уже начало темнеть, когда уже становилось все холоднее, вдруг неожиданно опять остановился буран. По привычке мы все соскочили с бурана, а нас было трое, брат с сестрой и я. А оказывается, наш водитель, он замерз и позвал свою сестру, чтобы она поехала дальше за рулем. И так вот получилось, что она пошла туда к бурану, а я не заметила. Вот, я встала с бурана, а они поехали дальше. И в темноте, в таком вот уже прохладе, тишина и только звук удаляющегося бурана. Хотелось бы рассказать то, с чего все это началось. А началось все так же вот с молодежного общения, когда было молодежное общение на тему «Говори, не умолкай». И раздавали всем листочки, кто бы куда хотел поехать, кто каким бы хотел бы заняться делом. Ну, я не писала о том, что вот я хочу поехать в тундру, там быть благовестником, там миссионером. У меня не было таких мыслей. Я всего лишь хотела помочь какой-нибудь многодетной семье миссионеров. И написала, какие у меня сроки свободные. Но так вот Бог определил все по-другому, что я не поехала в семью миссионеров, а Бог усмотрел, что я сама стала там миссионером в тундре. И дядя Саша ко мне подошел и говорит: у меня к тебе есть одно слово. Вот ты свободна в такие-то дни, почему бы тебе не поехать в тундру? Я согласилась. Согласилась, еще тогда не знала, что такое тундра, хотя много слышала, много рассказывали, но сама еще не знала, что это такое значит. Когда вот я в первый раз попала в тундру вместе с Николаем Ивановичем, там было и общение, там с еще другими сестрами мы проводили и детские собрания, вот так вот получалось, что и общие собрания приходилось проводить. С того времени вот так вот мы стали ездить уже каждый год. А через некоторое время вот стало уже ездить уже и два раза в год. Но те мысли, вот именно почему вновь опять хочется поехать туда, опять в тундру, опять в чумы, испытать вот иногда вот такой же холод, как тогда, когда вот осталась одна на реке. Это, наверное, скорее всего, любовь к ненцам и желание рассказать им о любви Божией, о Его благодати, вот, о том, что Он может творить и чудеса, то, что вот Он приготовил нам и на небе свой дом. И вот это вот именно желание рассказать им о Боге, вот, я думаю, вот это вот больше всего влечет туда еще раз.